Глава 11. Я провел внутреннюю перекличку. Мэйн сопит чуть ли не обиженно за то, что я его как живой щит использовал. Муха на откате. И только белка взволнованно водит носом и показывает зубы. Типа готово. Не густо. У меня клевец и нож. А там их, скорее всего, двое. Один был с Пахомом, второй вернулся, передав весточку парням у заслона. Как дальше понесется послание? Когда достигнет штаба и как быстро там среагируют? Непонятно. Я осмотрел оставленный тигель и убедился, что все-таки не сигналка, а просто вонялка на деймосов и прочую нечисть. Аккуратно переступил, стараясь не задевать дым. Проверил, не осталось ли чего полезного от банды кочерги. Но либо пахомцы уже все стащили сами, либо ничего и не было. Подкрался к нужному мне тоннелю и тихонько двинулся вдоль стены. «Гидеон, без обид!» — донесся голос гвардейца. «Тебе, если надо, какую молитву прочитать? Ты не стесняйся. Выпить есть что? А молитву? Ну, не знаю, попробую», — ответил Святоша, а потом усмехнулся. «Боже, пусть геморрой у раба твоего Федора разорвет ему жопу». «Да хватит уже трепаться, кончаем их», — раздался голос второго гвардейца, и сразу прозвучал выстрел из ружья. «Не из Мосинки, а именно из ружья. Похоже, из моего». Эта мысль пришла уже на ходу. Я влетел в пещеру и не смог удержать возглас удивления и радости, увидев, что Гидеон еще жив. Стоит на коленях под прицелом гвардейца. А вот геолога минусанули, сволочи. Второй пахомовец наклонился над дымящимся телом, разглядывая эффект, произведенный зажигательным патроном, и морщил нос от запаха горелого мяса. Я призвал белку и махнул рукой в сторону Федора, придав ускорение призрачному зверьку. Горностай в припрыжку поскакал по камням, ловко сиганул на подсумок за спиной, а потом на плечо. Федор только и успел удивленно ойкнуть, а белка уже вгрызлась ему в шею, стараясь дотянуться до артерии. Я же в этот момент налетел на того, кто убил геолога. Он засмотрелся на возню Федора, а когда обернулся на меня, то сразу же получил в лоб клевцом. Гидеон помог белке, вскочил и толкнул противника плечом, мешая тому сдернуть зверька. Заметил меня с ружьем в руках и отскочил. Не будет у Федора геморроя. Зажигательная пуля прошла чуть выше копчика, сломала позвоночник и запалила пятую точку. «Вот что значит жопа горит, а не то, что все про геймеров говорят!» — фыркнул я. Меня слегка потряхивало. Либо кровожадность горностая передалась, либо все еще не привык стрелять в людей, с которыми я совсем недавно сражался плечом к плечу. «Что ты там опять устроил?» — проворчал Гидеон, пока я развязывал ему руки. — Что там наверху такого, что Пахом заставил геолога на люк морок наложить? Я посмотрел вверх и не заметил лаза, только темный шершавый потолок. Меня выручило лишь то, что я знал, куда смотреть. Иначе небольшое искажение у парочки камней и не разглядел бы. Ну, там какая-то экспедиция заживо замурована была. Прикинь, они друг друга ели. Один остался, стрёмный тип, неприятный. Снаряды из костей делал. Со вкусом рассказывал я. У Гидеона округлялись глаза с каждым моим словом. И гробница там запертая нашлась, и памятник еще боевому монаху. «Стой, не тарахти!» — перебил Гидеон и стал собирать свои вещи с пола. «Я не успеваю удивляться. Гробница, говоришь? Угу, там арка и двери все в символах, как у тебя на книжке». «Выпить есть?» — спросил Гидеон и сразу махнул рукой. «Хреново. Есть легенда одна, про Серапиона. Если все так, как ты говоришь, то понятно, почему Пахом дурить начал. Кто такой Серапион? Архивы говорят, что ученик Пересвята. Восьмой или девятый член ордена с момента его основания. А может, десятый. Там источники расходятся. Да это и не важно. Там у всей первой сотни такое снаряжение было, что с ним хоть Енисейскую губернию можно в одиночку идти от тумана чистить. Ню-ню. Делать-то что будем? Надо к Исаеву топать, опередить Пахома. «А то ведь наврет, что это мы геолога грохнули». «Уже наврал», — сплюнул Гидеон. «А отстрелянная задница Федора — лишнее доказательство, что это ты шмалял. Гвардия с дроби никогда не ходит. Плюс твой зверек наследил». «Я скажу, что на него Деймос напал, а я спасти хотел. Но мальца промахнулся, не?» «Остановись», — осадил меня Гидеон. Но по глазам было видно, что он улыбается. «Пофиг на Федора, нам за геолога предъявят». И что-то мне подсказывает, что никакой он не геолог, а искал конкретную гробницу. А иллюзия или что это? Долго еще продлится? — спросил я, указав на потолок. — Хер его знает. Пока здесь топтаться будут, скорее всего, продержится, — ответил Гедеон. Святоша подобрал Мосинку и стал снимать с Федора подсумок с патронами. — Хватай ствол скорее и валим отсюда. И штаны надень. — Как же я не люблю секонд-хенд, да еще снятый с трупа. Но пришлось повозиться. Гвардеец с пробитой головой оказался почти моей комплекции. Штаны чуть-чуть только были широки. Пришлось взять и ремень, совмещенный с патронташем и частично заполненный патронами. После штанов мародерить оказалось уже морально проще. Я тоже обзавелся Мосинкой, аптечкой, половинкой подсохшей буханки и свертком, судя по запаху, с домашней колбасой. Нога побаливала, особенно пока не притерлась к холодным брюкам. Но идти я мог. Вел священник. Чаще мы передвигались резкими перебежками по открытым пространствам. Часть пути я помнил, но не дойдя метров 100 до заслона, Гедеон свернул в широкое ответвление, которое вывело нас в старую параллельную шахту. Мы поравнялись и, наконец, смогли продолжить разговор. — Надо к Исаеву идти, — шепнул я Гедеону. — Он показался нормальным мужиком, сможет разобраться. — Только не будет он разбираться, — махнул рукой священник. — Горячий очень. Пахом ему сейчас в уши нальет, а потом еще тела двух бойцов предъявит. Что мы против скажем? И про штаны не забудь. Представляю, как Пахом удивится. Одному жопу отстрелили, со второго штаны сняли. Пусть думает, что это послание. Улыбнулся я, представив себе эту картину. А Исаеву про гробницу скажем. И там Пахому уже не отвертеться. Приведем в пещеру, ткнем носом в иллюзию. У меня и ключ есть. Что у тебя есть? Священник так резко затормозил, что я чуть не врезался в него. «Не знаю. Может, и не ключ, сам посмотри», — предложил я, доставая кристалл из кармана. «В останках людоеда из чертовой дюжины выпало». «Откуда?» «Отряд так назывался. Там жетоны валялись». «Вот ведь!» — Гедеон вздохнул. «Твой дед в рекруты записался, потому что хотел быть похожим на них. Один из лучших отрядов был, пока не пропал». — Понятно тогда, откуда у тебя такой молоток бодрый. Не продавай его. И не собирался. Я аж фыркнул. — Нет, такая корова нужна самому. — Про ключ Пахом знает. — Нет. А это плохо. Могли бы поторговаться. А так валить будут без предупреждения. — Подожди. Так он же не знает, что я жив. Это ненадолго. Я услышал шум впереди, топот и приглушенные команды. Гедеон на шум среагировал моментально. Развернулся, дернул меня за собой и оттащил обратно метров на 10. Там он затолкал нас в узкую и неглубокую расщелину. Я поднял ружье, но Гедеон продержал ствол рукой. Мы замерли и стали ждать, когда мимо нас пройдут. Судя по разговорам, все уже было один в один, как предположил Гедеон. «А ты мнемоника встречал раньше?» — послышался незнакомый голос. «Нет, но парни говорят, что это те еще психи. Под контролем инквизиции всегда». «А этого чего же прошляпили?» — вмешался третий голос. «Черт его знает! Но тема опасней. Пахом сказал, чтобы сразу стреляли, без разговоров, а то может морок навести». «Сам не спи. Исаев отличную награду объявил. Можно моторку новую взять», — размечтался первый. Шаги раздавались уже совсем рядом, и я задержал дыхание. И Пахом еще обещал от себя накинуть. Мимо нас прошли 6 человек. Вряд ли полноценный отряд. Уж слишком разные были. Трое, те, что все время болтали, почти такие же оборванцы, как я. Они несли в руках колья, вилы, тесаки. Еще двое в военной форме. Может, не охотники, но с винчестерами. И последний шел чуть поодаль, размахивая катаной. Зачем? Не знаю. Нравилось ему, наверное, как воздух свистит. Он покосился в нашу сторону, притормозил и стал всматриваться в темноту. «Монгол, че ты там встал? Пошли скорее, пока их номады не поймали». «Да, бородатые как с цепи сорвались. Идем скорее, охота награду получить». Исаев вообще всех на ноги поднял. «Иди, иди. Лучше получить потенциальную награду потом, чем маслину сейчас». Но мужик не уходил. Я понял, что его смущает. Чертова колбаса пахла. Как это ни странно, колбасой. И для пустого темного тоннеля это было странно. Монгол с шумом втянул носом воздух. Я напрягся, готовясь к драке. Его еще раз позвали, он демонстративно крутанул мечом и побежал догонять напарников. — Либо съешь ее уже, либо выкинь, — прошипел Гедеон. — Но лучше выкинь, а то 2 дня от нее отрыжка будет. Спалимся. Я не стал спорить. но пахло все-таки вкусно. Я напоследок подышал над свертком и с сожалением оставил его в расщелине. Гидеон вывел нас в широкий тоннель с рельсами и вагонетками, в конце которого была подсвечена лифтовая конструкция. Но мы туда не пошли. Свернули, потом еще раз свернули. Потом долго шагали, временами опять прятались. Долго сидели в опрокинутой вагонетке, подслушали разговор про нашу буханку и остальных чоповцев. Получалось, что они либо уже под стражей, либо на домашнем аресте. Гидеон хмурился. Пытался строить планы, но сам же их и опровергал. Надо к Исаеву. Нельзя к Исаеву. Точнее, можно, но нереально. Надо брать УАЗик и валить куда подальше. Нельзя брать УАЗик. Спалимся. А валить нужно. Чтобы пересидеть, может найти способ объясниться, может и сдаться. Но никакой кодекс нам уже не поможет. Нас просто завалят, пока мы до круга дойдем. Если Пахом раньше, по своей легенде и для вида, меня ненавидел, то после смерти его парней и нашего послания он станет охотиться за мной по-серьезному. Когда обожженная нога начала гудеть, Гидеон привел нас к стальной ржавой лестнице, ведущей на поверхность. Я взломал висячий замок, приподнял люк и огляделся. От места, где мы вошли в шахту, в итоге отдалились километра на два. С холма, на который мы выбрались, прекрасно просматривался неспящий лагерь, весь залитый огнями. Там стояла страшная суета, лаяли собаки, до нас доносились отрывистые команды. С другой стороны холма светился городок, где тоже никто не спал. А ночь была прекрасна. Морозная свежесть, необыкновенно сладкий воздух. Чуть по шарам от кислорода не дало, пока не вдохнул. Я даже не понимал, как его не хватало под землей. «Может, по темноте проберемся в лагерь? Найдем Исаева?» — хрипло спросил я. Надо сказать, я никак не мог накуриться, точнее, надышаться. Такая тяга к чистому воздуху появилась, что невольно старые ощущения вспомнил, когда еще курить не бросил. Если ты не научился становиться невидимым или не завалил там какого-нибудь Фобуса с навыком бессмертия, чему я, кстати, не удивлюсь, то у нас нет шансов, тем более против собак. Ну что? Нет, пока нет такого навыка, признал я. Только костяную броню предлагали, но я не взял. Гидеон посмотрел на меня так, будто пытался решить, кто из нас не понимает шуток? Не надо подробностей. Действуем, как решили. Находим наших, валим из города, а Исаеву напишем письмо или передадим весточку с Аказией. И будем встречаться на наших условиях. До городка мы дошли только через 3 часа. По дороге устроили небольшой привал, на котором Гидеон начал учить меня прятать свою ауру. Я так понял, что без зрительского контакта просканировать человека нельзя. Но встречаются и такие умельцы. А потом двинулись огородами. Ибо как ни манил меня прямой путь, аргументы Гидеона оказались убедительней. Встречаться с патрулями нам обоим не хотелось. В итоге мы подошли к городу с той стороны, откуда нас не ждали. Крались под окнами, перебежками пробираясь от дома к дому. Я уже видел горбатый силуэт буханки и рядом тусклый огонек в окошке небольшого барака, где меня ждали мягкая кровать, теплая буржуйка, кофейник с ароматным кофе, каша с мясом, а то и яичница с беконом. А вместе с ними 4 номадов с 3 военными на крылечке и 2 мотоцикла перед УАЗиком. Так что буржуйке придется еще немного подождать. — Твой хомяк еще работает? Сможешь Захару весточку передать? — шепнул Гидеон, затаскивая меня в тень небольшого сарая. — Нет, батарейка кончилась, на перезарядку ушел. Эх, молодежь, все самому делать приходится. Возмутился Гидеон, порылся в карманах и достал маленький предмет, похожий на свисток, переделанный из латунной гильзы, погонял между ладоней, разогревая, а потом дунул в него несколько раз. Звука не было, ни свиста, ни гула. Священник просто надувал щеки, делая разные по длине выдохи. Длинный, 2 коротких, длинный. — А теперь ждем, — сказал Гидеон и прижался к стене и прикрыл глаза. — Следи за домом. Ты же в курсе, что звука не было. Думаешь, кто-то услышит? Гидеон стянул воротник и передернул плечами, будто собираясь подремать. Захар должен. Это наша старая шутка. Дед твой придумал. Захар ее терпеть не может. У него железяки в ухе резонируют. Научишь? Но Гидеон не ответил, только плотнее закутался в куртку. Минут 10 ничего не происходило. Занавеска только пару раз дернулась, но это мог быть и ветер. Но потом дверь раскрылась. На пороге появилась банши. Номады сразу же напряглись, повскакивали с мест, потянулись к оружию. «Банши, вернись обратно!» Вперед выступил викинг в тулупе до пола, перегородив все крыльцо. «Вы под арестом. Это приказ Исаева. Так что не беси нас!» «Гуннер, зайка!» — расцвела в улыбке блондинка. «Я за вас переживаю. Замерзли, поди. Может, чайку хотите горячего?» «Свали в туман, бешеная. Я из твоих рук ничего брать не буду». «Ну, как знаешь». Пожала плечами Банши, развернулась и, виляя бедрами, пошла к двери, бросив через плечо. «Следи за руками». У меня было неплохое место в партере. Просвет по диагонали между бараком Чопа и соседней избушкой. Я четко видел крыльцо и край буханки, между которыми стояли номады. Но даже я не понял, как Банши это сделала. Прямо за спиной Гуннера вспыхнула дымовая шашка, а возле буханки вторая. Розовый дым клубами повалил. Охранники начали кашлять, хвататься за оружие и разбегаться в стороны. Банши зажала рукавом нос, пригнулась, а из дома через нее перелетели еще две дымовухи, которые полностью закрыли обзор. Но слышно было очень хорошо. Кашель, ругань, а потом звук падающего тела. Я насчитал 8 падений. И что-то не сходилось. 4 номада, 3 солдата. А кто восьмой тогда? Дым начал рассеиваться. Он не поднимался в небо, а стелился по земле. Над ним появилась Банши с перемотанным шарфом лицом, а за ней Захар, который сразу бросился в кабину буханки. Девушка осталась на месте, рассматривая что-то на земле. Стеча из дома не вышел. Зато сразу стало понятно, откуда появились дымоухи и кому принадлежало восьмое упавшее тело. «Не вдыхай, помоги Банши, а я за руль», — скомандовал Гедеон, сцепил воротник перед носом и побежал к УАЗику. Дым почти рассеялся, оставив на земле 8 храпящих тел, среди которых валялся Истеча. Либо вырубился, либо тоже вдохнул. Потом разберемся. Банши уже открыла боковую дверь и махала мне рукой, чтобы я поторопился. Ждать меня не стало. Выхватила стилет и пошла крошить колеса малым моторком, а заодно срезала бороды номадам. Я чуть не вдохнул остатки сладковатого дыма, еще болтавшегося в воздухе, пока пытался по частям забросить стечу через ступеньку. Буквально сложил его пополам и пропихнул в кузов. Пропустил Банши внутрь, а сам запрыгнул в уже тронувшуюся машину. «Ну вы, блин, козлы!» — незлобливо сказала Банши. «Я все понимаю, но геолога зачем завалили?» «Это не мы», — сквозь зубы ответил Гедеон, глядя в боковое зеркало. «Держитесь, там, кажись, погоня».